Снова раздался голос из мегафона. «Прайор, сопротивление бесполезно. Мы знаем, что ты здесь. Выходи с поднятыми руками». Я быстро метнулся в душевую и выглянул в окошко. Тут оказалось все в порядке. Техник-сержант уже загрузил все сумки в машину и сидит за рулем. Через открытую дверь он смотрит на меня. Вид у него растерянно взволнованный. Поднимаю ладонь. Типа, сейчас, а сам возвращаюсь в комнату. И вовремя. В замке входной двери послышался металлический звук. Ну, точно. На ресепшне всегда есть запасные ключи от номеров на тот случай, если клиент недотепа посеет где-то свой ключ. Ага, а недотепа сержант оставил свою винтовку у стены. Хватаю, и не глядя стреляю прямо по входной двери. Щепки во все стороны, но кажется, что насквозь не пробил. Или пробил, а, все равно. Пора сваливать отсюда. Выпускаю остаток магазина в сторону окна. Бросаю пустую винтовку и дергаюсь в сторону запасного выхода. Именно в этот момент с улицы раздались первые выстрелы в нашу сторону. Окно. Плохая защита от винтовочных пуль. Бросаюсь на пол и быстро-быстро на четвереньках удаляюсь из комнаты. Калаш летит в окно, а я ныряю вслед за ним. Подхватываю автомат и бегом к машине. Раз Джек уже сидит за рулем, то мне ничего не остается, как выбрать место пассажира. Но я сразу забираюсь на заднее сиденье, там и оружие побольше, да и отстреливаться, если что, будет удобнее. И думаю, что отстреливаться сегодня мне придется много. Ходу, сержант, газуй. Куда? Вперед. 31 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Предгорья и горы. Поначалу нам даже удалось оторваться от погони. Но это только поначалу и ненадолго. Наверное, для военных, которые вовсю расстреливали стены, двери и окно нашего номера, отъезд нашего вагонера прошел незамеченным. Увлеклись слегка служивые. Бывает, нам же лучше. Лишь, когда мы уже гнали по пыльной дороге в сторону гор, отъехав миль на 10, я обратил внимание на две точки, что словно гончие, преследовали нас. И, похоже, что они приближались. А я все мучился от вопроса, ответа на который никак не мог найти. Как они так быстро вышли на нас, раскладывая поудобнее свою оружейную коллекцию, чтобы все было под рукой в нужную минуту, я спросил у Прайора: «Джек, ты не знаешь, почему они так быстро нас нашли?» «Не знаю», — быстро ответил мне техник-сержант. Слишком быстро и безапелляционно ответил, как мне показалось. Я стал мысленно прокручивать события вчерашнего вечера. Мы с ним все время были вместе. Может, его кто-то опознал, когда мы ужинали в местной забегаловке. Не исключено. А больше-то он и не выходил из номера. Машина моя с ним никак до этого момента не была связана, так что по ней нас тоже не могли вычислить. Кроме выхода на ужин мы и не покидали наш номер. Я уж точно никуда не выходил с того момента, как мы вернулись сытые и довольные. Хорошо помню, что вырубился и уснул. И Джек вроде бы не выходил наружу. Или выходил, чисто теоретически, мог он выйти из номера, когда я спал. Мог бы, но я наверняка услышал бы. Сплю я довольно чутко. Привычка, доставшаяся мне еще из прошлой жизни. Хорошая такая привычка. А главное, что очень полезная. Озарение, как всегда, приходит в процессе прокручивания различных вариантов. Чисто логические цепочки, построенные в стройную конструкцию, сразу же показывают, где находится самое слабое звено. Когда он мог куда-то выйти, когда я этого не услышал бы и не увидел. Был такой момент вчера вечером, оказывается, что был. «Джек, а куда ты выходил вчера, когда я был в душе?» Я не видел лица Прайора, так как он все же был за рулем, но его спина, и без того узкая, как у подростка, она стала еще меньше. Плечи сузились, а голова как будто вжалась в эти узкие-узкие плечики. «Ты кому-то звонил вчера?» Ответом мне была тишина, лишь шум мотора и все. «Ты звонил своему брату?» «Отвечай, чего ты молчишь, Джек?» «Да, я подумал, что он сможет мне помочь». «Ты знаешь, Джек, тебе даже Бог не поможет». «Почему?» «Потому что ты, дурак, кретин, идиота кусок, да что там говорить. Знаешь, если бы состоялся всемирный конкурс названия самого глупого идиота, то ты и там бы занял только второе место». «Почему?» Тонким блеющим голосом спросил меня техник-сержант. «Потому что ты идиот, Джек. Если бы ты не совершил самый глупый поступок в своей никчемной жизни, то мы бы выспались и поехали бы дальше с утра пораньше. Теперь мы тоже едем. Но есть нюанс, Джек. У нас на хвосте копы, и шансов убежать от них с каждой минутой все меньше и меньше. Прости, я не знаю, Почему я это сделал? Мне казалось, что так будет лучше. Ты хотя бы у меня спросил. Но откуда ты мог знать? Ты же моложе меня. Молодость – это такой недостаток, который проходит с годами. Но ты не переживай, Джек. Твоя тупость останется с тобой навсегда, до самой смерти. Потерпи. Ждать осталось недолго. Чего ждать? Твоей глупой смерти. Да, кто ты вообще такой? Я даже не знаю, как тебя зовут. Кто я такой? Это не важно. А как меня зовут? Зачем тебе это знать? Но я как-то должен к тебе обращаться. Зови меня, Айвин. Так меня тут знают, Айвин. А я слышал про тебя. По радио говорили. Ты помогаешь людям. Да, помогаю. Нормальным людям. Тем, кому еще можно помочь. Но тебе, Джек, помочь нельзя. Почему? Да потому что ты, идиот. Вот и поговорили. Я не знаю, понял ли Джек мою мысль или нет, но, как мне кажется, он на меня сильно обиделся. Ну и хрен с ним. На обиженных воду возит. Мои мысли прервал выстрел. Я его услышал, потому что ждал. Мы еще не доехали до горы всяких там каньонов. Это там выстрел, раздавшись, мечется по округе, подгоняемый эхом. А здесь у нас почти равнина. Та же степь с низкой растительностью и редкими приземистыми деревьями. Только она у них тут почему-то называется прерия, и все время поднимается чуть выше. Но горы, что маячат где-то впереди, никак не хотят приближаться. Создается ощущение бега на месте. Пот и усталость уже есть, а финиш, как был далеко, так все так же далеко и остается, сколько бы времени ни прошло. Снова выстрел. И еще один. И еще. Прибавь газу, Джек. Нам надо от них оторваться. Хотя бы еще немного. Дорога дерьмо. Жизнь тоже дерьмо. Так что же, теперь и не жить вовсе. Гони, Джек, если хочешь пожить еще немного. Как я понял, эти парни живыми нас точно не выпустят. Да, был бы у них стационарный крупнокалиберный пулемет на машине, как делали духи на своих джихад-мобилях, то нам бы точно не поздоровилось. Но пока они стреляют только из своих винтовок, шанс есть не попасть под пули. На ходу, да по такой неровной щебеночной дороге, попасть куда-то стреляя из винтовки без упора, это один шанс на тысячу. Хотя иногда бывают и счастливые случайности, когда вот так вот, не глядя, да с первого выстрела. Остается лишь молиться всем богам, чтобы счастье сегодня было на нашей стороне. Конечно, пока дистанция еще достаточно велика, у нас гораздо больше шансов не попасть под выстрел. Но, еще чуть-чуть, они подберутся поближе, и нам кирдык настанет. А второй положительный момент, это то, что дорога одна, и стреляют пока только из машины, которая идет первой. Нет, я не против, чтобы из второго джипа тоже начали палить куда попало. Велик шанс, что они попадут по своим. Шанс, шанс. Проклятие рода человеческого – этот шанс. Один шанс на сотню миллионов есть у ловкого сперматозоида, чтобы появилась новая жизнь. И это только приблизительные расчеты. Процент детей, что умерли во время родов, 1 к 100. Ну а дальше, процент выживаемости становится все ниже и ниже. Вот, например, сейчас у нас шанс выжить 1 к 1. Или как тут говорят, 50-50, 50 на 50. Либо нам удастся выжить, либо нет. Ну а третьего, не дано. Я решил, что кучность стрельбы из калаша очередями на ходу из машины, которая то и дело подпрыгивает на камнях и виляет из стороны в сторону, крайне мала. Пустая трата боеприпасов. Хотя снова в голову забирается шальная мысль, что шанс попасть более велик, когда производишь больше выстрелов за раз. Но, как я помню, автомат еще и немного уводит при стрельбе очередью. Не хочу проверять это именно сейчас. Для стрельбы из Ремингтона дистанция пока еще слишком велика. Я взял в руки Марлин и высунулся в левое боковое окно задней двери. Я правша, так что стрелять из правого окна мне несподручно. Целиться было практически невозможно, поэтому я просто навел ствол более-менее в нужном направлении и стал стрелять. Один выстрел, второй, третий. Видимого результата и каких-либо повреждений, нанесенных мною преследователем, я так и не заметил. Зато на ближайшей кочке, а может на большом камне, хрен его знает. Но нашу машину тряхнуло так, что винтовка, как живая, вырвалась из моих рук, чуть не ударив меня в лицо. При этом больше всего пострадал указательный мой палец на правой руке. Чудом его не оторвало, и лишь только дернуло, но так сильно, что я аж зашипел от боли. Ну, а Марлин, как своенравная рыба в произведении Хемингуэя, словно бы сорвался с лески, и, выскочив из моих рук, заскакал в дорожной пыли, отдаляясь от меня. Слов не было. Один матюки извергались из меня. причем все, исключительно на великом и могучем, ибо никакой другой язык не мог передать моих крайне отрицательных эмоций. Я тряс рукой, пытаясь унять тянущую боль в пальце, но, как мне кажется, его слишком сильно дернуло винтовкой. Боюсь, что он скоро опухнет, как сарделька. Я сгибал и разгибал палец, несмотря на боль, пытаясь восстановить его нормальную работоспособность. Тренер так нас учил, приговаривая: борцу не больно, борцу приятно. Ну, что сказать, иногда даже помогало, но, кажется, не сегодня. Похоже на вывих, или нет, скорее, растяжение. При вывихе я вряд ли мог бы так сгибать и разгибать палец, даже несмотря на боль. Вот, что за херня такая. Наш шанс отстреляться и оторваться от погони тает на глазах. Я взял в руки автомат, но, учитывая опыт потери винтовки, сразу же перекинул ремень через шею. На всякий случай, снова высунулся в окно и стал стрелять короткими очередями, нажимая на спусковой крючок средним пальцем. То ли автомат оказался более точным инструментом, то ли сила среднего пальца помогла. Не зря же именно его показывают в оскорбительном жесте с сексуальным подтекстом. Но на этот раз, как мне кажется, я попал. Морда джипа окуталась паром, и преследующая нас машина стала замедлять ход. Похоже, что мне все-таки удалось повредить радиатор и вывести из строя систему охлаждения. Не остановишься вовремя и движку каюк. Минус один. А жизнь-то налаживается, и шансы снова обретают смысл. Хочешь рассмешить Бога? Обрадуйся первой же удаче. Тогда шанс, что за ней последует следующее везение, стремительно падает вниз. Заднее стекло нашей машины рассыпалось вдребезги, осыпая нас с Джеком мелкими квадратными осколками, а по машине простучало несколько раз от металлического звука попавших в нее пуль. Похоже, что стрелку стало удобнее стрелять, когда их машина остановилась на обочине. Меткий, зараза. Ладно, зато теперь и мне стрелять будет гораздо удобнее. Не надо высовываться в боковое окно. Я устроился поудобнее, оперев автомат на заднее сиденье, и целясь в открывшийся зев заднего окна, высадил в наших преследователей остаток патронов в магазине. Дорога в этом месте изгибалась, уходя в горы. Начинался более крутой подъем. Преследователи скрылись за поворотом. Я выдохнул, хотя и понимал, что эта пауза протянется не слишком долго. Но нет ничего приятнее в бою, чем эти маленькие передышки. Хоть на секунду-другую, но можно расслабиться, перезарядить магазины, выкурить сигарету, выпить воды. Ну, что же, не буду терять время. Я вынул из автомата пустой магазин и стал его наполнять новыми патронами. Глава 5. Вооруженный очень опасен. Часть 2. 31 августа. 1974 год. США. Штат Монтана. Где-то в горах. Сколько прошло времени, как позади нас снова показался армейский джип, я не засекал. Но когда я опять увидел преследователей, у меня на лице даже появилась ироническая усмешка. Вы видели когда-нибудь пассажирский поезд на просторах Индии, облепленный пассажирами со всех сторон? Висят на подножках и сидят на крыше вагонов. А то, что творится внутри, наверняка даст фору пресловутым селедкам в бочке. Маленький армейский джип был облеплен военными. Во все стороны торчали стволы винтовок, и несколько из них палили в нашу сторону. Эффективности от этого я пока не заметил. Наши машины скакали как горные козлы по скалам. Но я решил тоже поучаствовать в этой вакханалии. Снова упер автомат о сиденье и стал постреливать в ответ. Но, похоже, что с тем же успехом. Хотя я иногда замечал, как от камней и скал, высекая искры, отлетают куски горных пород. Не исключено, что ущерб от каменного дождя может быть даже больше, чем от пуль. Я снова разрядил магазин и, перевернув спарку, снова перезарядился. Боюсь, что привычка стрелять средним пальцем останется у меня надолго. Указательный палец уже слегка опух и не участвовал в процессе. Дальнейшие действия напоминало американский мультик про гангстеров и полицию. Одни гонятся за другими, с обоих сторон стреляют без остановки, но никакого воздействия это не оказывает ни на тех, ни на других. Погоня продолжается, по-прежнему под звуки выстрелов. Создается стойкое ощущение, что и те, и другие стреляют холостыми, как это принято в кино, при съемке фильма. Ощущение пропало, когда мой водитель, про которого я уже даже стал забывать, вскрикнул, а наша машина вильнула. На то, что по корпусу вагонера простучал свинцовый град, я уже даже и не обратил внимания. Да и чего беспокоиться от таких мелочах. Но похоже, что Прайера подранили. А это плохо. Ты ранен? Спросил я его. Да. «Так, задело слегка», — мужественно ответил доходяга Прайер. «Машина снова выровняла ход. А чего ж тогда ты так орал? От боли, от неожиданности. У меня такое в первый раз. Поздравляю с потерей телесной девственности, Джек. Убей их, Айвин. Я стараюсь, но эти гады крутятся, как змея на горячей сковороде». Техник-сержант снова зашипел от боли, когда машину снова тряхнуло. «Ты чего там шипишь? Так больно же. Терпи. А куда я денусь?» Он еще и шутит. «Шутник, твою мать!» Я снова прицелился. На этот раз решил попасть в водителя. «Может, хоть это, хоть ненадолго, но приостановит пыл догоняющих нас вояк». Но в момент выстрела, нашу машинку опять слегка подбросило на камни, и пуля полетела совсем не туда, куда я планировал. Что бог не делает, все к лучшему, как говорится. Кажется, я умудрился пробить им левое переднее колесо. Джип наших преследователей резко вильнул в сторону скалы и врезался в каменную стену. И это им еще повезло. Попади пуля в правое переднее колесо, они бы нырнули в другую сторону и улетели бы под откос в небольшой каньон, на дне которого текла какая-то речушка. Но и так сойдет. Мы отрывались от погони все больше и больше. Неужели на этом и закончится безумная гонка с перестрелкой по горам? Хотя они своего добились, как-никак, загнали нас в угол. Дорога одна в оба конца. Шаг вправо, шаг влево, скалы да камни. Да и сама дорога-то на дорогу уже мало чем похожа. Ну, разве что лишь тем, что деревья не растут посредине пути. Больше всего напоминает высохшие русла горного ручья. Радовало лишь одно. Мы все-таки оторвались от назойливых военных. Жаль, что радость прошла очень быстро. Так что старая истина проста. Все плохое в этой жизни, как и все хорошее, когда-нибудь, но заканчивается. И как оказалось, наши дела были не слишком-то уж и хороши. Движок нашего внедорожника зачихал, как простуженный, а потом попросту взял, да и заглох, пару раз дернувшись, как в агонии. «Бензин кончился», — уныло констатировал Прайер. «Да быть такого не может. Был же полный бак, а мы проехали всего ничего. Скорее всего, бак пробит. Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле», — пропел я на мотив известной песенки времен Второй мировой войны. Техник-сержант наверняка знал эту песенку, но никак не прореагировал на это. «В запасе у меня есть канистра с бензином, но я понимал, что прямо сейчас лить топливо в бак бесполезно. Все снова вытечет на землю, а толку – ноль. Было бы у меня времени побольше, залез бы под машину. Может, дырка в бензобаке одна и небольшая, можно заткнуть деревянным чопиком, или еще как. А если бак сильно поврежден, то можно пристроить канистру повыше и соорудить типа трубочки, чтобы текла в карбюратор самотеком. Да много чего можно и на коленке сварганить, но не сейчас. Я не уверен, что военные полицейские, что висели у нас на хвосте, не бросят свою машину и не отправятся в погоню пехом. «Уходим», — приказал я, начиная собирать вещи, продукты и оружие с боеприпасами. При этом я уже прикидывал, что из этого можно бросить, чтобы не тащить лишнее. «Куда?» — как-то равнодушно переспросил Прайер. «В горы. Все равно далеко не уйдем. А мы попробуем. Не получится. Не попробуем, не узнаем. Не будь таким кислым, Джек. Почему ты мне помогаешь?» Вдруг ни с того, ни с сего спросил меня унылый вояка, стараясь при этом заглянуть мне прямо в глаза. Не отводя взгляда, я ответил: «Потому что ты нуждаешься в моей помощи. Потому что ты сам попросил меня об этом. Как тебя зовут на самом деле? Тебе обязательно надо это знать? Ну, мне кажется, что ты не тот, за кого себя выдаешь. А я разве себя за кого-то выдавал? Ну, ты сказал, что тебя зовут Айвин, а я слышал. Ты веришь сплетням, которые бубнит диджей на радио, или человеку, который встал рядом с тобой с оружием в руках плечом к плечу, но по радио сказали? Врут. И если ты не хочешь, чтобы нас пристрелили, то пора уже двигаться в путь. Держи вот сумку с палаткой, и ружье возьми с патронами». Техник-сержант схватил было сумку, но почти сразу же пошатнулся и упал, как подкошенный. Некрасиво так упал, прямо мордой на камни, как мертвый. Нет, я видел, что левое плечо у него в крови, и то, что он немного ранен, я тоже в курсе. Но я и представить себе не мог, что этот тихоня потеряет сознание, как гимназистка Смольного института благородных девиц, или в его организме так мало крови, что, потеряв стакан другой красной жидкости, он тут же падает в обморок. А мне сейчас именно этого только и не хватало. Вот куда мне теперь девать этого припадочного? Я пощупал пульс на шее. Живой. Похлопал по щекам. Мычит чего-то невнятно, но в себя не приходит. Посмотрел, что за рана такая, сквозное. Пуля прошла со спины в районе подмышки. Повезло, чуть правее и в сердце могли попасть. Я подсунул чистую майку, прикрыв хоть как-то рану, а потом куском веревки примотал вместе с рукой к телу раненого. Да, везунчик. Только что мне сейчас с этим везунчиком делать? И так половину снаряги планировал бросить, а сейчас придется все здесь оставить, если его на себе тащить. Хлюпик то он хлюпик, но вес в нем есть, и не такой, с каким комфортно от полиции бегать по горам. Тут надо что-нибудь другое придумать, и желательно срочно. Но еще в учебке мне в свое время дали мудрый совет: торопись медленнее, и не делай много дел сразу, потому что можно по-крупному обделаться. Недалеко от места последней парковки нашего вагонера отыскались живописные кусты, куда я и планировал оттащить бессознательное тело своего временного напарника. Оказалось, что я не прогадал. За кустами скрывалось много больше, чем я рассчитывал. Пещера не пещера, грот не грот. Так, скорее всего, просто щель в скале. Небольшая, но вполне уютная для размещения раненого бойца. Туда же я отправил и всю снарягу с запасом боеприпасов. Ничего в машине не стал оставлять. Пригодится. Прайер так и не пришел в себя, но дышал ровно. Скорее всего, просто спал, спаяв две дырочки. Ладно, пусть отдыхает, а я пошел. Куда? Туда, где меня не ждут. Навстречу врагам. Дорога тут одна. И если я успею устроить им грамотную засаду, то у меня есть шанс помножить на ноль все их подразделение. Горы – это такое дело. Тут может стрелять каждый куст и каждый камень. Ну, а засады устраивать я умею. Нас этому учили. И не только. Мы и сами учились у духов, нарываясь на засады. С одной только разницей. Тогда я был не один, а сейчас я могу рассчитывать только на себя. 31 августа. 1974 год. США. Монтана. Горы. А ведь завтра 1 сентября. Здравствуй, школа. Твою мать. Представляю себе картину. Прихожу я в новую школу, а там учитель сразу на первом же уроке предлагает нам написать сочинение. Коротенько так, на 2-3 листочка. И тема, обычная для сентября. Как я провел лето, и что мне тогда делать? Написать правду? Не поверит. Да и начальство, скорее всего, запретит распространяться на тему моих каникул. Это, конечно, если я сам им все расскажу. Потому что со времени потери связи в Нью-Йорке, я не подконтрольный элемент. Случайное число в таблице умножения. Место я выбрал удачное. Мимо не пройти. Дорога тут почти вплотную вдоль скалы идет, а с другой стороны чуть-чуть и в пропасть. Зато наверху есть уютный козырек, с которого вся эта козлиная тропа, то есть дорога, просматривается и, следовательно, простреливается. Причем в обе стороны сразу. А участок это на то, чтобы большой, но и не маленький. От поворота до поворота, шагов 40, как минимум. Главное, чтобы они кучно пошли, а там уж все от меня зависит. Эх, Леху бы сюда, да с его винторезом. Он бы их издали, как мишени в тире расстрелял бы. Один выстрел, один труп. А я обвешан магазинами, как вербел двугорбый. А за спину, на всякий случай, еще и Ремингтон закинул полностью снаряженный. Ну а про пару ППК, я промолчу. Это уже оружие последнего шанса. Они появились минут через полчаса. Я уже успел заскучать, ожидая их. Чуть не задремал даже. Курить хотелось, аж зубы сводило. Но даже если бы у меня с собой были сигареты, то я бы не стал. Курить в засаде – последнее дело. Так что дураков тут нет, выдавать свое местоположение запахом табачного дыма. Один. Вышел из-за поворота, осторожно озираясь, водя стволом винтовки в разные стороны. За ним показались еще двое. Вояки, херовы. Они еще не знают, что уже трупы. Я с этого места их на ноль помножу и глазом не моргну. Положу на раз. Еще трое. Оба-на. А где остальные? Неужто я уже двоих приголубил? Что-то не помню за собой такого. Подранки наверняка были. Но на глушняк я никого не валил пока. Нет. Я бы с радостью, но на ходу и из машины, по догоняющей машине. Это не мой профиль. Был бы Леха тут со мной, он бы им показал. А я так, мимо проходил. А чего это они так скалятся, разговаривая между собой? Бесит. Я прицелился в того, что шел позади всех. Выстрел громким эхом разнесся по округе. Ну, что, дружок, теперь ты понял, что дырка под орден и дырка в груди – это две разные дырки. Остальные не разбежались. Нет, они присели, озираясь по всем сторонам. Похоже, что эти вояки из-за эха так и не поняли, откуда был выстрел. Еще двоих я снял очередью, а потом мне пришлось менять свое гнездо. Я заранее предусмотрел и пути отхода, и другую огневую точку. Поэтому, когда я высунулся снова, они все еще поливали выстрелами то место, где меня уже не было. Зайдя со спины, я прикончил остальных. Угрызений совести от того, что я стрелял в спину, у меня нет. Такова жизнь. Это война. А на войне, кто выжил, тот и прав. Тут правил нет, кроме твоих собственных. И не надо кидать в меня камнями. Естественно, у меня, как и у любого нормального человека, есть свои принципы и внутренние убеждения. Хотя они и очень-очень условные. Вот глумиться и издеваться над беспомощным пленным я не буду. Это с одной стороны. Но провести полевой экспресс с допрос взятого языка или добить раненого врага, чтобы не мучился, считаю вполне себе правильным поступком. А здесь были враги. Они пришли, чтобы убить меня и того, кому я пообещал помощь. Интересно, они бы со мной стали цацкаться? Нет. Ну, конечно, можно предположить, что за нами гнались самые честные и принципиальные полицейские Америки. А то, что обвинение против Прайера в убийстве командиров ложное и надуманное, они не знали, и просто выполняли приказ. Но тогда почему они сначала стали стрелять по нашей машине, а не попытались вызвать подмогу и поймать техника сержанта для предъявления его самому справедливому и честному американскому суду присяжных? Хватит рефлексировать. Есть время кидаться камнями, а есть время собирать трофей. Мне они, в общем-то, нафиг не нужны, но так предки мои завещали. Что с бою взято, то свято. 5 винтовок М-16, 2 кольта 911. Тяжелый, зараза, но красивый, сука. Запасные магазины к винтовкам. Пара хороших ножей. Винтовки в кучу, остальную мелочевку в армейский рюкзак, заботливо прихваченный у одного из убиенных мною военных копов. Судя по документам, все ребята тут местные, монтановские. Военная полиция из Грейтфолса. Один сержант, остальные рядовые. Документы я тоже прихватизировал. Деньги и всякие желтые цацки я не брал, потому что долларов у меня и так хватает. А мародерствовать по-мелкому – это не мой метод. Все трофеи оттащил в пещеру к Прайеру. Он все еще спал, как суслик. Дышит, ну и ладно, не буду будить. Потом посмотрю, что с ним. Винтовки расставил у стены, а мешок с остальным скарбом бросил рядом. Сейчас главная идея – посмотреть, не остался ли кто там рядом с их машиной. Я снова перезарядил все магазины к калашу. Ремингтон оставил в пещерке. С ним за спиной по кустам шариться неудобно, он мне так и не пригодился. Хватит мне автомата и Вальтера. Я не знаю, сколько там осталось бравых военных у машины. Может, один, а может и двое. Но на них хватит и того, что у меня с собой. Основную группу я ликвидировал, и если к ним не подтянулось подкрепление, то я справлюсь. А мы, оказывается, сильно оторвались от погони, даже на пробитом баке. Или мне так показалось из-за того, что я шел не по протоптанной дороге, а крался по кустам, чтобы не привлекать внимания. Кажется, что этот безумный день, что начался так неожиданно, заканчивается. Или это мне кажется из-за того, что небо как-то слегка потемнело. Вроде бы не так много и времени прошло. Подъем был ранний. Потом перестрелка, после – погоня, снова перестрелка, засада, короткий бой. Сколько все это длилось? С одной стороны, кажется, что недолго, а с другой – час туда, час сюда, час обратно. Нет, я знаю, что в горах темнеет рано, но не так. Небо стремительно затягивалось серыми тучами. Подул прохладный ветерок, постепенно превращаясь в холодный ветер. Первые капли дождя были даже приятными, но когда начался ливень, я проклял все. Горы, прерию, Америку оптом и в розницу, и этот гребаный дождь. Я слышал, что август в этих краях самый засушливый месяц в году. Но тогда получается все, как в классических изречениях Виктора Черномырдина. Никогда не было, и вот опять. Впрочем, дождь, как быстро начался, так же быстро и закончился. Но свое дело он сделал. Я вымок до нитки. У меня с собой был автомат и запасные патроны, нож, пистолет, но не было зонта или какого-нибудь дождевика. Большое упущение. Машина преследователей обнаружилась там же, где я ее видел в прошлый раз. То ли водитель, то ли механик, то ли вовсе два в одном, ковырялся под машиной. Торчали только его ноги. Колесо, как я понял, уже заменили. Но, возможно, после того, как джип врезался мордой в скалу, у него появились какие-то внутренние проблемы, судя по всему, с подвеской, потому что я не знаю, что еще можно там ковырять, лежа под машиной. Пытаясь не шуметь, осторожно выхожу из-под тени кустов и начинаю двигаться в сторону джипа. То ли шорох гравия под чужими ногами, то ли хруст случайной сухой ветки. Я в последний момент пытаюсь развернуться, чтобы встретить опасность лицом к лицу, но не успеваю, буквально на доли секунды. Сильный удар по голове гасит мое сознание. В последний момент, краем глаза, успеваю увидеть, как приклад винтовки приближается к моей голове. Улетая в темное-темное чрево нирваны, я успел подумать: ну, какой же я дурак, как я мог так тупо нарваться, и опять по голове, а потом абсолютное ничто поглотило меня. Глава 6. По долинам и по взгорьям. 31 августа, 1974 год, СССР, где-то в Москве. Алексей Громов, тихий: товарищ генерал, разрешите обратиться? Лёша: давай без этих всех формальностей, я по поводу Сашки, он в беде, я это точно знаю. Понимаешь, Лёша, ситуация вышла из-под контроля. Вы что-то про него знаете? Конкретно про него никто сейчас ничего не знает, но есть кое-какие предположения. Кстати, с твоим, так сказать, рапортом я ознакомился. Есть много спорных моментов, но есть и нечто такое, что заинтересовало даже наших специалистов. Ты откуда это взял? Личные размышления на тему улучшения. Да это все понятно, но под таким углом еще никто этот вопрос не освещал. Ты, прям, профессор? Никак нет, товарищ генерал. Ладно, не прибедняйся. Очень многое по делу написано там у тебя. И откуда такие мысли в такой юной голове? Детство тяжелое было. Отец вместо сказок нам с братом про войну рассказывал, да про свою партизанскую жизнь. Да, партизаны немцам много крови попортили. Это верно. В общем так, Алексей. Принято решение готовить группу для заброски в США. В нее войдут, генерал сделал паузу, в основном молодежь, как это ни прискорбно. Так что же в этом плохого, товарищ генерал? Рука не поднимается детей на смерть посылать. Мы не дети. Давно уже не дети. Кончилось наше детство. Да знаю я все про вас. Что ты мне тут речи задвигаешь? Как с трибуны говоришь? Я мог бы и с трибуны то же самое сказать. Кто ж тебя туда на трибуну пустит такого умного? Усмехнулся генерал Авдеев. И кого вы планируете в группу? Решение спорное и окончательно список не утвержден еще наверху. Но мы пришли к выводу, что у вас получится очень сплоченная команда, основанная не только на способностях, но и на личных привязанностях. Вы про Маринку, и не только. А кто еще? Алена. Но она же, что, не так хорошо дерется, как твоя Маринка? Ну, я хотел сказать, у нее есть несколько другие полезные качества. Я сам до конца во все это не верю, но в нашем институте ее проверяли даже на каких-то приборах и... Ладно, это не важно. Главное то, что она тоже не будет балластом. Все страньше и страньше, подумала Алиса. А про Сашку ничего нового не известно, прервал я генерала. Я же тебе уже сказал, что он пропал и на связь не выходит. Ну, может, какие-то косвенные сведения есть, совпадения и слухи? Я не верю, что Сашка там отсиживается в какой-то берлоге. Наверняка он вляпался в какую-нибудь непонятку. Как ты сказал, в непонятку? Да. Похоже, что ты хорошо знаешь своего брата. Я его не просто знаю, я его иногда чувствую, особенно, когда ему плохо, а ему сейчас очень плохо. Да, снова пробормотал генерал, непонятки. Там сейчас у американцев сплошные непонятки. 31 августа, 1974 год, США, Монтана, горы. Александр Тихий. Возвращаться снова из небытия было больно, мокро и холодно, голова трещала, как лопнувший арбуз. Перед глазами по кругу плавали рыбки и летали радужные звездочки. Очухался, сопляк, спросил меня противный и строгий, но в то же время, знакомый голос. Кое-как разлепив тяжелые веки, я увидел перед собой военного средних лет, в котором сразу же опознал того, кто рулил на том дорожном посту, где меня остановили и проверяли. Я так и знал, что ты с ним заодно. Мне твоя морда сразу не понравилась. Ты что, брат Прайера? Мотать головой в знак отрицания мне было больно, а отвечать лень. Сдается мне, пора уже имплантировать в затылочную часть головы титановую пластину из бронежилета, а то уж слишком часто мне туда прилетает, особенно прикладом. О, вот уже и разнообразие. На этот раз удар прилетел ногой по ребрам, а мои руки, кажется, связаны у меня за спиной. Нет, даже не связаны. На меня кто-то заботливо надел наручники. Не хочешь со мной разговаривать? Зря, у меня и мертвый заговорит. Только к тому времени у тебя будет такой вид, что тебя даже мать родная не опознает», — глумился коп. «Ичверстихеничт, нем, я не понимаю, неожиданно даже для самого себя по-немецки отвечаю ему, а почему нет, он надо мной глумиться, а мне нельзя, что ли, правда у нас условия неравные, интересно, а если бы у него были связаны руки, а вопросы задавал бы я, он также бы шутил мне в ответ, чего ты сказал, недоумевающе обратился ко мне военный, я говорю, Нихтферштейн, чего тут непонятного, тебе от меня, вообще, чего надо». «Какого, в задницу, прайера, чьего брата? Ты о чем, военный?» Немая сцена. У моего оппонента отвисает челюсть и багровеет рожа от такого моего ответа. Он явно чего-то не догоняет. Но я снова получаю от него ногой по ребрам. А мне это не нравится. Так он меня забьет раньше, чем я что-нибудь придумаю. А придумать надо, потому что подыхать в этих горах не входило в мои планы на будущее. Офицер, вы, по-моему... перегибаете палку и сильно нарушаете закон. Не бойтесь, что вам за это аукнется потом. Я здесь закон, а ты, умник, сейчас на своей шкуре поймешь, что со мною лучше не шутить. Ай-яй-яй, я уже боюсь. Посмотри, видишь, у меня даже штаны намокли, отшучиваюсь я, хотя мне уже давно не смешно. Я пытался что-то сделать с наручниками, но система этих браслетов мне была незнакома, а я-то считал, что на кандалах собаку съел. Моя работа в прошлой жизни позволила мне ознакомиться на коротке с наручниками разных систем, но эти были из какой-то другой оперы, и для советского опера оказались большим сюрпризом. А военный достал откуда-то большой и очень страшный ножик. Вот почему эти уроды любят, чтобы нож был больше похож на что-то среднее между мачете, мечом и поварским тесаком, или это у них, как комплекс неполноценности. Есть же такая легенда среди мужчин, что те, у кого краник не слишком большой, обычно предпочитают покупать себе большие машины и носить большие пистолеты. Может и с ножами то же самое, не понимаю я этого. Нож должен быть удобным в руке и не слишком громоздким. Ладно, тут на природе. А вдруг пришлось бы махать им в каком-нибудь более закрытом месте? Например, в вагоне метрополитена или в пещере с низким потолком. Кстати, о пещерах. Интересно, как там мой дружок-техник-сержант Прайер. Если этот мясник тут меня нашинкует, а раненый Джек там загнется, значит, все мои потуги помочь ему станут бесполезными. Да и моя миссия в этой гребаной пиндосе закончится бездарно, так особо и не начавшись. Эх, надо было еще в Нью-Йорке попробовать выйти на контакт с нашими еще раз. Вдруг навстречу со мной пришел бы не тот идиот с инстинктом вертухая хватать и не пущать, а нормальный человек с адекватным поведением. Ну, что тебе сперва отрезать? Даже не знаю, офицер. Раньше я у себя ничего лишнего не замечал, что требовало бы коррекции таким хирургическим инструментом. Хотя, ты можешь, пользуясь случаем, подстричь мне ногти на ногах, а то мне так лень нагибаться. К тому же руки у меня немного заняты почему-то. Ты совсем идиот, или ты ничего не боишься? Ну, почему? Боюсь, например, дантистов. Они такие противные и злые. Постоянно лезут в рот всякими железяками и стараются сделать мне больно. А-а-а, кровожадно ощерился злодей. Это ты мне подал хорошую идею. Погоди, будет тебе сейчас дантист. Тебе это точно не понравится. Что он задумал? Эх, ну, вот кто меня только за язык тянул. Да, язык мой, враг мой. Только что меня собирались резать большим и явно не стерильным ножом. А теперь этот затейник решил придумать что-то еще более пугающее. Ну, да. Полицейский долго копался где-то в багажном отделении джипа, а потом появился, сжимая в руке какие-то клещи, а может и пассатижи или плоскогубцы. Мне это, практически все равно, так как знаю, что мне все равно будет больно и унизительно. Пока мой мучитель копался в машине, я обратил внимание, что ноги того, кто лежал под машиной, не шевелятся, причем уже давно, да и странно уже то, что сам он не принимал никакого участия в моем пленении и допросе. Похоже, что это просто-напросто труп, который запихнули под машину, устроив банальную ловушку для меня. Значит, во время погони хоть одного, но я все-таки подстрелил. Но все же мне немного обидно. Старею. Или расслабился. Повелся на такую шнягу. В былые времена, я бы хоть какое-то время наблюдал за поляной, прежде чем вылезти на открытое место с автоматом наперевес. А вон и автомат мой валяется на земле. Нет, я конечно понимаю, что калаш, машинка неубиваемая, и грязи не боится. Но нельзя же так с оружием обращаться. Оружие любит ласку, чистку и смазку. Чему вас только учат в вашей пиндосе, господи. О чем я только думаю. Меня сейчас начнут пытать и уродовать. Я этого совершенно не желаю. Но убей меня, не знаю, как выбраться из этой передряги. Умирать не страшно. Смерть бывает быстрой и практически безболезненной. Но перспектива быть изрезанным этим грязным ублюдком меня совсем не впечатляет. 31 августа, 1974 год, СССР, где-то в Москве, Алексей Громов, тихий. Но, товарищ генерал, а как же мы туда попадем? На подводной лодке? Нет, на ракете. Шучу. У нас сейчас с американцами немного налаживаются кое-какие отношения, но не на высоком государственном уровне, а, короче, договорились мы выпустить из страны некое количество людей, скажем так, нестандартной религиозной направленности. А то, Никита, пока был у власти, наворотил дел. С религией он боролся, видите ли. Из-за этого нас и называли за рубежом тюрьмой народов и прочими нехорошими словами. Так вот, в Оренбургской, Омской и других областях еще с давних времен есть несколько колоний немцев, которые с давних времен живут там и молятся немного по-своему. Баптисты, что-то типа того, меннониты, амиши. И что, они согласились взять нас с собой? Мы их особо не спрашивали об этом. Просто есть договоренность, что мы не будем препятствовать тем, кто пожелает эмигрировать из СССР по религиозным соображениям. А сколько их будет всего? 40 или 140, мы не уточняли. Так что у нас появилась возможность отправить какое-то количество своих людей в США под видом этих сектантов. Но мы же ни сном, ни духом не разбираемся в этом. А вам и не надо. Мы отправляем людей мелкими группами, так что вы с ними и не пересечетесь. А там, ну, а там вам помогут легализоваться. Есть разные варианты, но все-таки хотелось бы хоть посмотреть на эти хамиши. Это правильно, лишним не будет. Вот этим вы и займетесь в ближайшее время. А заодно надо хоть немного подучить немецкий и английский. Но вы же знаете, товарищ генерал, что я коряво говорю на английском, а тебе не обязательно его хорошо знать. Эти амиши и меннониты говорят на каком-то хреновом немецком языке. Он отличается от классического хахдыча примерно так же, как современный русский язык отличается от старославянского. Ладно, это все детали. Вы, ребята, шустрые, разберетесь. А когда вы планируете нас отправить в США? Как будете готовы? Желательно поскорее. Мне кажется, что Сашка попал в беду. Ты уже говорил. Нет, раньше это было ощущение тревоги за него, а сейчас это уже, как колокольный набат. Думаешь, наш Сашка там влип в серьезные неприятности? Не знаю, но мне кажется, что да, я чувствую это. Тогда все зависит от вас, занимайтесь усерднее, тогда ваш отъезд состоится раньше. И вот еще что, с вами поедет майор Васин. Игорь Анатольевич, да, вы с ним вроде бы хорошо ладите, а нам так будет спокойнее, но учитывая, что инициатор всего этого мероприятия ты, то на тебе будет и направление, в котором вы будете там работать. Васин лишь прикроет вас, в случае чего. Ну а сейчас самое главное — это подготовка. Чем лучше подготовка, тем ровнее пройдет и операция. Но, товарищ генерал, иногда неподготовленный экспромт срабатывает лучше, чем самая подготовленная операция. А проваливаются порою даже те, которых к этому готовили всю жизнь. Ты прав, Леша. Прав. Ладно, действуй. Разрешите идти, товарищ генерал? Иди, Леша, иди. 31 августа, 1974 год, США, Монтана, горы. Александр Тихий, в висках пульсирует нестихающая боль. Нет, надо себе срочно купить каску. Строительная смотрится смешно, если в ней все время ходить, а военная каска будет сильно бросаться в глаза. Хороший выбор, мотоциклетный шлем. Точно, стану байкером. Буду ходить в шлеме и ездить на мотоцикле. Тьфу, меня так часто били по голове, что мне точно повредили тот орган, которым я дальше думал. Как там его зовут? Мозг? Не слышал про такой. Были бы у меня мозги, было бы сотрясение. А оно у меня было? Что было? Сотрясение. А как же? И не раз, и даже не два. Такое ощущение, что мне по голове прилетает с раздражающей периодичностью. Иначе откуда у меня бы постоянно появлялись бы в голове дурацкие шутки в тот момент, когда надо думать, как спасти свою шкуру и вырваться из рук убийцы. А то, что меня будут убивать, как только вытянут из меня по каплям всю интересующую их информацию, я уверен почти на 100%. Хотя, после того, как меня огрели прикладом винтовки по башке и пару раз пнули ногой по ребрам, больше никаких телесных повреждений этот тип мне так и не нанес, только пугал. То ножом исполинских размеров, то пассатижами. Ладно, допустим, что он меня только пугает. И что, расслабиться и ждать, пока он не начнет пытать меня на полном серьезе? Ну уж нет. А как же принцип? Какой принцип? А такой, никогда не сдавайся. Что у нас в активе? Я еще жив. Валяюсь на земле, руки за спиной скованы наручниками. Шанс освободиться самостоятельно – 0,1%. Мои ноги свободны. И что мне делать? Устроить тут цирк с конями? Всякие акробатические штучки с прыжками и кульбитами? Этот хряк тяжелее меня вдвое. Он меня тупо собьет с ног в стиле их любимого американского футбола, а потом затопчет ногами. Это не вариант. Но что-то же делать все-таки надо. А у нас возникла пауза. Вызвана она была тем, что рация, установленная на машине, стала верещать и вызывать тех, кто, видимо, должен в этой машине присутствовать. Ноги трупа под машиной никак не отреагировали на вызов. 6 жмуриков там на дороге в паре миль отсюда, тоже не спешили ответить. Поэтому единственный, кто остался из того отряда бравых военных полицейских, что выехали на поимку Прайера, это был мой пленитель, безымянный офицер средних лет, который не посчитал нужным представиться мне. На связи. Где вы находитесь? Голос из рации. Патрулируем на шоссе номер. Есть информация о Прайере? Нет. Постарайтесь взять его живым. Тут возникли сложности, в рации что-то зашумело помехами. Конец связи. Мрачно ответил коп и отключился. Солнце уже решило, что пора бы и скрыться за горой. Не потемки еще, конечно, но уже и не яркий день. Лучи, проникающие на нашу полянку, стали почему-то кроваво-красными. В их свете лицо человека, который приближался ко мне с ножом в одной руке и инструментом для вырывания зубов в другой. Выглядел он при этом, как ни странно, не угрожающе, а как-то комедийно. Эдакий суперзлодей из голливудского фильма. Меня это так рассмешило, что я не удержался от саркастической улыбки. «Ну, что, грозно, как ему казалось», — произнес мой мучитель. «Будешь говорить?» А меня разобрал такой смех, что я не смог удержаться и расхохотался прямо ему в лицо. «Ты совсем ничего не боишься?» – удивился злодей. «Ничего не боятся только тупые идиоты в стадии дебильности», – ответил я и добавил. «Например, такие как ты. Хотя, у тебя есть шанс исправиться. Сними с меня наручники, тогда мы сможем поговорить нормально. А то, со скованными за спиной руками, я не люблю разговаривать с идиотами. Ах, ты дрянь!» – бросился на меня разъяренный коп. «Иногда, в самом дешевом, тупом и скучном кино, происходит сцена, которую потом запоминаешь навсегда. Можно забыть и фильм, и его сюжет, но эта сцена вспоминается снова и снова. Вот и на этот раз я стал свидетелем именно такой сцены. Освещенный багровыми лучами, заходящего за горы солнцем, злодей со скаленным лицом. Громкий выстрел, разнесшийся по округе многократным эхом. Разлетающийся, как арбуз, кровавыми брызгами, голова человека в военной форме. Глава 7. День, ночь, а мне похрен. Солнце землю освещает, просветлели лица, каждый сам себе решает на кого молиться. Почти вечер, 31 августа, 1974 год, США, штат Монтана, где-то в горах. Когда тебе в лицо летят кровавые брызги вперемешку с мозгами, ощущение омерзительное. Зато, когда ты видишь, как твой враг, что еще секунду назад целился в тебя или замахивался ножом, чтобы нанести тебе смертельное ранение, падает, практически лишившись головы, зрелище непередаваемое. Почему в такие мгновения в голове проносится целая куча мыслей, я объяснить не могу. Как говаривал доктор из фильма «Формула любви», голова, предмет темный и исследованию не подлежит. Почему я успел за доли секунды сообразить, что так разнести голову может только картечь, выпущенная с близкого расстояния? Как я смог моментально вычислить угол, с которого был произведен выстрел? А в придачу к этому, я уже понял, что ближайшее доступное гладкоствольное ружье – это мой Ремингтон, снаряженный именно картечью. И то, что оставил я его в пещере, прислоненным к стене, рядом с мирно посапывающим техником-сержантом Джеком Прайером, который находился в забытии от большой кровопотери. «Чего ты так долго?» – спросил я своего спасителя, даже не взглянув на те кусты, из-за которых он вот-вот должен был появиться. «Ты не супергерой, Айвин», — откликнулись кусты. «Ты обычный смертный человек, а я никогда и не говорил, что я супергерой. Это глупые люди придумали, а ты их послушал и поверил». Наконец-то кусты раздвинулись, и Прайер, ковыляя и опираясь на ружье, вышел на поляну. «Джек, будь добр, если тебя это, конечно, не затруднит, найди в кармане этого безголового злодея ключи от наручников, а то у меня уже руки затекли». Техник-сержант поковылял в сторону, раскинувшего руки в разные стороны, трупа. «И, кстати, Джек, а чего это ты с ним так неаккуратно поступил? Голову ему снес, видишь? Как некрасиво он пораскинул мозгами. Это он убил моего лейтенанта и стрелял в меня, когда я убегал. Он тогда подстрелил другого человека. Не переживай, Джек. И лейтенанта, убитого этим гадом, и всех убитых мною, все равно повесит на тебя. Так что не удивляйся, что тебя теперь будут знать на просторах всей Америки, как кровожадного Джека. Ты рад? Конечно, рад. Аж до усрачки. Прайер ответил чуть иначе, но если перевести его спич на русский, то смысл был бы примерно такой. Я рад тебя видеть, Джек. Особенно рад видеть тебя живым. Я тоже рад, что успел вовремя. Он уже нашел ключ и расстегнул на мне наручники. Спасибо тебе, ты меня спас. Поблагодарил я его, растирая затекшие руки. Ты тоже меня спас, ответил он, после чего упал на земь, потеряв сознание. Да ешь твою медь, не сдержал эмоций я. Я бросился к упавшему и стал пытаться привести его в чувство. Прайер был бледен, как сама смерть. Его тело вдруг затряслось, выгнулось у меня в руках и вдруг застыло и как-то сразу обмякло. Да что за хрень такая творится? Как это может быть? Он ведь только что стоял рядом и разговаривал со мной. Я разорвал одежду у него на груди. Приложил ухо. Тишина. У него из раны уже даже кровь не течет. И глаза. Глаза бывшего техника-сержанта открыты. И не моргая смотрит в вечернее небо. Как? Вот как он смог из последних сил, истекая кровью, доковылять сюда, чтобы спасти меня, и тут же умереть у меня на руках? Это невозможно. Если кто из нас и есть настоящий супергерой, то это он. Тщедушный парень в очках, который всего лишь ремонтировал самолеты. Его никогда не тренировали, чтобы сделать из него суперкомандос, или зеленого берета. Но при этом он нашел в себе силы, чтобы идти, ползти, ковылять сюда несколько километров, даже не зная, навстречу чему он идет. Я не могу его понять. Вот он очнулся в пещере, увидел, что меня нет. Что он подумал? Что я его бросил? Вряд ли. Скорее всего, он увидел, что у стены в ряд выстроены 5 винтовок М-16. Он же не дурак. Наверняка, он сразу же понял, где я взял эти пуколки и куда дел их бывших обладателей. И вот он поднялся, взял ружье и, опираясь на него, побрел помогать мне, а в результате спас мне жизнь. По моим щекам сами собой полились слезы, от обиды, что я в очередной раз потерял близкого мне человека, который, невзирая ни на что, буквально отдал свою жизнь, чтобы спасти меня. Я сидел на земле и держал на руках голову мертвого Джека, глядя ему прямо в глаза, а ведь он еще нашел силы шутить, разговаривая со мной, а потом он умер, выполнив свой долг передо мной, жизнь за жизнь. Я закрыл ему глаза. Спи спокойно, Джек Прайер. В горах темнеет рано, а башка трещит со страшной силой. Я пытался ощупать затылок на предмет повреждений, но кроме большой шишки ничего не нашел. Аккуратно бил, скотина безмозглая. Я вытащил за ноги из-под машины тело, которое имитировало ремонт. Оказывается, этому парню не повезло дважды. Пулевое ранение в грудь, а на башке рваная ранка в районе виска. Похоже, что камнем прилетело. Ну, да, когда я промахивался, то от скалы аж искрило, как камешки выбивало. Ясно. Я обошел джип. Колеса все целые. Вон пробитая запаска на земле валяется. Получается, что сам главный колесо менял, пока его бойцы пехом воевать пошли. А после того, как он услышал шум стрельбы, то запихнул трупешник под машину и сел в засаду. Ну, что могу сказать? Молодец. Он, конечно, а не я. И если бы не полуживой Прайер, то быть бы мне полуживым или мертвым. Вот интересно, меня бы в местную тюрьму отправили или бы все-таки пристрелили прямо здесь на месте, при оказании вооруженного сопротивления. Не сомневаюсь, что второй вариант более вероятен. Машина завелась без проблем, но моя попытка сдать назад и развернуться не увенчалась успехом. Помнится, был такой термин у автомехаников – сход-развал. Не знаю, как там насчет развала, а сход у передних колес оказался больше, чем надо. И хотя сдвинуть с места мне джип кое-как удалось, но лишь для того, чтобы убедиться, что на этом корыте никуда уехать не удастся. Ладно, у нас там еще вагонер под вопросом. Может, получится бензобак залатать, хотя бы для того, чтобы доехать куда-нибудь поближе к цивилизации. Джека хоронить я не стал. Копать могилу в горах – удовольствие так себе, Да и к тому же, ему это уже ничем не поможет. А так, я смогу хоть создать видимость того, что это он тут всех положил, хотя бы на какое-то время. А за это время мне надо постараться убраться отсюда куда подальше. Да, добрые дела наказуемы. Чем там дорога в ад выстелена? Добрыми делами да благими намерениями. Помог я парню, конечно. Чем? От полиции попытался увезти, а ведь увез бы. Отсиделись бы мы где-нибудь в Йеллоустоне пару недель. Поутихла бы шумиха в воинской части. Ну не стали бы они его всю жизнь на дорогах караулить. Нет, потом бы наверняка нашли. Но это было бы уже гораздо позже. Он сам, конечно, во многом виноват. Правдоруб недоделанный. Начал брату названивать. Засветился на ресепшне со своей побитой рожей. Но, зато погиб, как герой. И это многое что меняет. Не могу я никак выкинуть из головы эту картинку. Стоит он, опираясь на ружье, шутит. А сам весь такой бледный. И вдруг валится на землю и умирает. Прайер сделал свое дело. Прайер может умирать. Моими трофеями стали еще две М16 и один Кольт 1911. Хорошая машинка этот Кольт. Надежная, только тяжелая. Мне все же Вальтер как-то больше по сердцу. И в руке эргономично лежит. Да и полегче будет. Зачем с собой таскать лишнюю тяжесть? И так много всего накопилось. А я теперь, вроде как потенциальный пешеход. Нет, надо срочно проверить, что там с бензобаком у моего вагонера. Желание шляться пешкадралом по горам, обвешанным оружием и снарягой, меня отбили еще со времен срочной службы. Я это могу, конечно, но не особо хочу. Или особо не хочу. Я еще не разобрался, как лучше сформулировать. Уходя с поля боя, я вдруг остановился, а потом решительно произвел три традиционных прощальных выстрела в память погибшего Джека Прайера. Стрелял, конечно же, в сторону неба, но у меня и в мыслях не было, что небо может как-то отреагировать на это. Ну а тем временем, небо решило, что пора бы уже и окончательно потемнеть. Я особо не беспокоился, что в сумерках не смогу найти пещеру. Дорога тут в горах простая и безо всяких лабиринтов. Идешь по колее, натыкаешься на брошенный без топлива джип-вагонер, поднимаешься еще метров на 100 вверх, ну а после через кусты, по небольшим природным ступенькам чуть вверх, и за большим валуном, щель в скале, вход в пещеру. Хочешь рассмешить Бога? Ну-ну, тогда не только расскажи ему о своих планах, но и еще понадейся на то, что исполнить эти планы для тебя не составит никакого труда. Холодный ветерок я давно уже чувствовал на своей шкуре, точнее, не на шкуре, а на одежде, которая была влажной от недавно прошедшего дождя. Но о том, что тот дождичек был лишь прелюдией к настоящему ливню, я не мог догадаться. Темное небо прочертило неровная зигзагоподобная линия молнии, ударившей куда-то в вершины гор, и почти сразу же раздался такой раскат грома, что я чуть не обделался от страха. Я думал, что мои барабанные перепонки лопнут от этого звука. Даже не знаю, с чем его сравнить. Ну, разве что с разрывом нескольких гранат, одна за одной, в закрытом помещении. Причем помещение должно быть маленьким, а гранаты какие-нибудь светошумовые. Но это еще были цветочки, по сравнению с тем, что произошло потом.